Глава 13. Вылет. Шериф ржал, падла. Даже троица Хоторн смеялась. Только Крис и Прокси сочувственно хлопали по плечам. «Ну да, я сказал пароль ближайшим людям. Что они с ним сделают без логина и ключа? Да и в целом смогут отследить его вот, если я буду делать это руками. Вся фишка в этом устройстве. Правда, вот наглая рыжая морда остановилась, посмотрела на меня и снова заржала. Бен сегодня навеселе. В кают-компании дурдом какой-то. Логин дали ностальгический. Осколок. А вот пароль, который мне каждый раз придется вбивать, я предпочитаю ушибленных стерв. И самое главное, что Дарью-то стервой я назвать не могу, но чтоб его подсознание нашептывает, что мне нравится общество девушек с характером погорячее. Вот нахрена я вам сказал? Только Дарье не говорите, только кровавого побоища между двумя аугментами нам сейчас не хватает. Зато она умелая и на самом деле добрая, сказала Крис и хихикнула, окончательно обнаглев. «А какое в целом наш связной производит впечатление? Непробиваемое, что творится в ее голове, прочитать выше моих сил. Как будто говорю со старым адмиралом или опытным агентом. Собственно, так и есть. Но вела она себя вполне дружелюбно и неформально». «Давай проверю все на вирусы», — сказала Прокси. «Ты не собирался подключать все сходу?» Карту памяти планировал воткнуть в терминал ядра операционки. «Да я уже проверил, пока сюда шел. Но, пожалуйста, перепроверь». «Агась, будем спешить найти еще корвет, который потом Дэймону отойдет, а пока, вероятно, его будет гонять Дарья. Силы нам понадобятся». Я выкинул из головы пароль и переключился на местный рынок. «Да знаешь, хочется, конечно, но дорого все. Лучше не трогать запас денег и экспроприировать у кого-то. Корабли у нас есть и в достаточном числе. А вблизи горизонт событий сам всех порвет. А на легкой москитке всегда проще сбежать к крейсеру». Прокси покопалась, убедилась, что вирусов нет, и мы на пробу подключились к нужному сетевому узлу. К этому моменту подтянулась большая часть экипажа. Я до последнего надеялся, что мне предложат сменить пароль. Но этого не произошло. «И никакой красивой анимации открытия меню», — разочарованно вздохнул Максим. «Или хакерского черепа и символов», — подхватил Руслан. «Перед нами буквально был черный экран с полоской ввода и кнопкой для включения системы связи». «Это ниша уровень доступа», — логично заметила Хлоя. «Если там и есть что-то более продвинутое, то оно явно не для тех, кому предложили выполнить один контракт. То есть контракта же нет, как это называют на черном рынке». «Почему ты смотришь на меня?» – недоуменно спросила Вероника. «Я не работала с такими людьми раньше, но обычно это называют заданиями или договорами». «Что же, коды у нас есть. Причем это не номера телефонов, которые можно попробовать взять перебором, а именно наборы букв и цифры. Навскидку хватит на десяток миллионов адресов». Убедились, что работает, и дальше не пошли. Другое дело, что на карте памяти еще был кодовый лицензионный ключ, и мы поискали в сети насчет системы с пафосным названием «Абсолют». Как оказалось, это топовая версия защитной системы «Альбион» от ведущего в альянсе разработчика систем кибербезопасности. Как иногда иначе называют лучшие корабли в ряде комплектаций, так и эти маркетологи решили, что это хорошая идея. Я хмыкнул, смотря на экран, где значился длинный список галочек на функциях программного пакета. «Ну ничего, надо качать, раз уж нам такое подогнали». Прокси посмотрела на меня краем глаза, оторвавшись от антивируса. «Я понимаю, что ты в курсе, но антивирусы частенько содержат методы слежки в закрытых фрагментах. Как бы ни обещали обратное, но нам противостоят великолепные хакеры, на фоне которых я опытный пользователь компьютера. Не принижай себя, ну или повышай свой уровень, если уверена». Я знал, что Прокси не только прохлаждается с Беном или ковыряет программы корабля, а старается развиваться в профессиональном направлении. «В общем, загружаю ключ. Тут написано, что для купивших бесплатная передача через сеть. Как бы они ни сжимали, антивир легким не будет. Лицензия оказалась рабочей, на один корабль, при этом затрагивая все ассоциированные системы. То есть все подсистемы, дополнительные модули, защитных дроидов, дронов и торпеды. В теории последние можно перехватить, но эта программа может ставить в них свой защитный модуль. Будь такой лунь, я бы не смог сделать отложенную перезагрузку и диагностику сенсоров, обезличив команду. Или не смогли бы так быстро взломать систему обороны. Десятилетняя лицензия стоила дохрена. Уверен, торговец не инвестирует в нового партнера-исполнителя, а просто может получать ключи бесплатно. Вопросы вызвала только последняя программа, оказавшаяся незашифрованным скриптом и двоичным файлом, который я после нескольких неудачных гипотез смог открыть в текстовом представлении. Все же то самое. Кристина чуть ли не навалилась на меня, перегнувшись через плечо и изучая файл. «Ты же не собираешься? Это опасно! Что это вообще за шифрование?» «СКБИ-1024. Еще бы протокол используется только для органических гибридных компьютеров, вроде нейросети резонанса. Создан еще Кирин. Офигеть, дырка в безопасности! У Земли не нашлось десятка другого лишних миллионов оплатить разработку нового. Нашлось. Не смогли разработать более надежный или найти уязвимости этого. Это просто дешифровка. Нормально работать может только на правильной платформе». Я постучал пальцем себе по голове. Голубые глаза уставились на меня в упор. Она реально напряглась. «В него могут все что угодно засунуть. Эрик, что ты...» «Крис, остынь. Ну не идиот же я. Сначала проверю весь скрипт по шагам, изучу все возможное. Я еще не сошел с ума. А я повторяю, эта кодировка абсолютно надежна. Ее не смогли взломать лучшие умы биокибернетики. Думаешь, это получилось у какого-то хрена с черного рынка? Она не допускает введения кода при обработке, чтобы его выполнила как системную команду ядра. Не может создавать новый файл или содержать чего-то, запускающее субпроцессы. Это просто ключ, и применяет его очень сложный скрипт, опять же, оперирующий исключительно имеющимися библиотеками. И его я изучу. Я тоже люблю Анну, но не сходи с ума. Обещаю», — кивнул я и встретился взглядом с шерифом, стоявшим в стороне. «И тебе тоже». «Знаю. Ты не склонен терять голову. Если честно, в свете наших дел я больше бы боялся слежки от ВКС. Только давай потом займешься. Мы же планировали на сегодня ремонт. Или лень? Да нет, пошли. Пока все уляжется в голову». «Сразу видно прирожденного офицера ВКС!» — крикнул шериф и чуть не уронил снятую с крепления деталь. «Ух, млядь, тяжелая! Женя!» Евгений подскочил на механической подъемной платформе и помог подхватить штуку, удержать которую не смог и экзоскелет. Почти раскрутили, осталось почистить, заменить изношенное и собрать обратно, чтобы лишних деталей осталось меньше двух. Командирским приказом утвердил, что если будет больше, заставлю перебирать. Когда я издавал этот указ, Крис побледнел и чуть не сбил меня с ног, схватив за плечи и высказав все, что думает о таких ситуациях. Младшая все же решила последовать за старшей, такая же ответственная перфекционистка. «Так, а что это у рыжей лицо изменилось? Ты ему рассказал, что ли? Совсем приличие потерял? Серьезно? Что рассказал?» Шериф понял, что что-то не то ляпнул. «Ты, блин, не то чтоб помочь. Глазеешь, как командир на роту техников. Шарт сказал, что ты задержишься, но мы уже час как горбатимся тут». В ответ на это заворчал Курт, который остальных игнорировал, сосредоточенно рассматривая на планшете схемы модулей. «Потому что надо было слушать меня и брать все в руки самому, а не пытаться перекинуть задачу на дроидов. Я оставил тяжелые детали, которые раскладывал на подготовленные места, и вместе со смутившейся Дарьей отошел к стеллажам с автоматизированной системой управления, занимавшей часть склада. Остальное пространство, где сейчас развернули импровизированный ангар, обычно использовалось для погрузки контейнеров один к одному. если не секрет, о чем подумала? Да вот, Бен удивляется, что я не напилась, мол, удержала себя в руках, потому что офицер ВКС. Что-то я стала раздражительной. Ты ведь совершенно прав. Я думала о том, смогу ли хвастаться нашими успехами перед отцом или нет. Списал бы я раздражительность на женские дела при нежелании править гормональный фон медикаментами. Но у аугментов это встроенная функция. Уж мог даром не нужно, чтобы часть оперативников, которым предъявляются те же требования, временами меняли поведение. «И что решила?» — уточнил я. «Что аура меня все равно бесит на подсознательном уровне. А в остальном я обязана отчитываться только перед тобой, как перед командиром и не более». Она ухмыльнулась. «Зато пока вы работали, я с удовольствием посидела в ресторанчике. Такое замечательное место. Живые алые папоротники саркана, в воздухе пряный запах их листьев, приглушенное освещение, аквариум с рыбой, которую для тебя вытаскивают и готовят. Ты не говорил, что у вас есть такие места?» Я недоуменно моргнул и вскинул брови. «Я и не знал. Да и станция огромная, я никогда не стремился сунуть нос в каждый ее угол. И, если правильно помню, вещества, источаемые папоротником-вампиром, вызывают у людей чувство расслабленности и легкого голода». «Вампиром?» – переспросила Дарья. «Ну, я как-то смотрел видео о популярных инопланетных цветочках. Оно в родном мире является хищным растением. Приманивает запахом и выпускает пыльцу с нейротоксином из бутона, который у домашних растений просто отрезают. Парализованное животное падает рядом, и папоротник в него быстро прорастает. Милый цветочек, требующий ухода и подкормки». «Место звучит как очень дорогое». «Да, что-то такое было», — кивнула Дарья. «Наверное, лучший ресторан в этой дыре. Типы в костюмах, некоторые с телохранителями. Меня сначала попытались не пустить, но я желала отдохнуть и ткнула их носом в то, что я заместитель командира наемного корпуса. И если есть вопросы, пройдите на крейсер». Потом еще ко мне пытался подкатить какой-то лощеный пижон неопределенной половой принадлежности. Но одежда вроде мужская. Все пытался произвести впечатление акциями корпораций и яхтой от Парвин Ситара. И сидел так, чтобы были видны модные часы с бриллиантами, стоящие, наверное, как пара таких железяк. Она кивнула на три покоящихся в специальных стеллажах истребителя ближнего радиуса. «Ну, умение надеть на себя столько бабла не каждый штурмовик осилит». Зато комплименты делал. А я же женщина. С удовольствием слушала и попивала холодный коктейль, в который ткнула пальцем, не разбираясь. При этом пыталась не выдать лицом, что там под 80 градусов. Зато официант волновался и, по-моему, спрашивал бармена, не напутал ли он с рецептом. Но мне принесли блюдо, и я хотела сосредоточиться, поэтому отказала на предложение полетать. Отстал, только когда пальцем легко согнула столовый нож и пожаловалась на то, что плохо контролирую силу. Отвалил с таким лицом, что настроение поднял окончательно. Я засмеялся, представив сцену. «Ну да, одинокая женщина сидит в дорогом ресторане с бокалом, как не предложишь компанию. Надеюсь, потом не вытащила армейский нож». «Нет», — разогнула обратно. «Эй, командир, мля!» — закричал шериф. «Я теперь вижу двух офицеров ВКС. Стоят и чешут языками посреди ангара. Надо помочь и расслабиться вечером». Дарья подмигнула одним глазом. По крайней мере, сама разобралась в себе и заскучала. «Что же, до вылета время есть». «Ты серьезно?» — еще раз уточнил я. «Да. Давай, сынок. Важный момент». Кулибин заставил меня вылезти в вакуумный док и вручил мне нечто вроде ручной противовоздушной пусковой установки. Здоровенная труба с прицелом и рукоятью. На деле это скорее следовало назвать минометом, причем снаряд крайне необычный. «Раз традиция такая, никогда раньше так с кораблями не делал». «Да какие корабли из москитки?» – засмеялся старик, улыбаясь мне из-за большого стекла инженерного скафа. «Вот это корабль! Давай же! Следующий клиент вот-вот притащит свой эсминец». Я прицелился в крейсер и нажал на спусковой крючок. Меня дернуло отдачей, однако не настолько сильной, чтобы магниты не удержали. Из ствола дном вперед вылетела бутылка, толкаемая сжатым газом. Особо прочное стекло держало вакуум. Снаряду понадобилось несколько секунд, чтобы долететь до белоснежной брони. Скорости хватило, чтобы бутылка разбилась и взорвалась пенными брызгами дешевого шампанского. «Отлично! Пойдем к ликующим!» Команде транслировали видео. Правда, они особо не прониклись древней традицией, на что Кулибин пренебрежительно махнул рукой. «В любом случае, поздравляю с годным крейсером. Не считайте его стариком. Гелион делает добротные основы с запасом прочности и модификаций полно. Я бы вообще теперь написал в тенданных, что реакторы новые, не штатные. Столько всего пришлось заменить ради годного разгона. Теперь сможете намного дальше стрелять в максимальном режиме. Чистая формальность, что считаются старыми». Кристина стала ворчать, сложив руки на груди. «Да, правда, за бюджет мы вывалились». «Не так уж сильно», – пожала плечами ее подруга в лице Хлои. «А ведь могли просто поставить огнестрел побольше», – выдал железяка. «Пару пушек калибра этак 800-го». Наши подруги-инженеры, которые этой ереси раньше не слышали, уставились на него, как на психа. Надежда, что он пошутил, в них угасла сразу. Зато Руслан начал повторять сказанное ранее. «Курт, ну какой к черту сверхкалибр? Даже облегченные снаряды по 6 тонн летают медленно. А знаешь, сколько полукилометровые стволы весят? Стреляет раз в столетие. И это примитивизм. Знаешь, что происходит с кораблями после попадания таким?» «Вот именно, что не знаю. Вообще мало кто знает. Тестовая стрельба по стоящей мишени – это то же самое, что в космосе во что-то попасть». «Курт, не будем снова это обсуждать», – пресек я разговор. «Такие орудия условно опасны и не тратят энергию реактора. Но один их вес сводит на нет все достоинства. Лучше торпедную укладку забить. Гораздо больше шанс, что что-то долетит». «Кулибин, хорошо поработали. Когда что-то сломаем, по возможности прилетим к тебе. Не доверяй рукозадым и не поцарапай, а то на ближайшие 2 месяца я занят». Он крепко пожал мою руку. «В добрый путь!» «Спасибо!» – кивнул я и посмотрел на стоявшую позади него скромно улыбающуюся Джессику в скафе. «А ты не скучай и не отлынивай!» Она кивнула и поморщилась. Мы двинулись в горизонт событий. Приведенный в порядок снаружи и, главное, внутри, он действительно радовал. Разбитые коридоры навевают уныние и портят атмосферу, снижают моральный дух, ведь в разрухе жить никто не любит. И теперь он стоял намного более зубастым, просто за счет реакторов. Правда, пришлось выложить дополнительные 20 лямов на детали для модификации. Кулибин дал варианты. «Укладываемся в бюджет, и будет хуже. Или увеличиваем и выжимаем максимум без полной замены». В первом случае остались бы лишние деньги от бюджета. Крейсер хорошо обслужили еще лунь, но требующиеся установки и модули были дорогими. Когда ты заплатил 290 миллионов, доплатить еще 20 не кажется таким уж существенным. На счету теперь оставалось 335. На 25 закупились у торговца, прилетевшего на барже. Точнее, благодарю Громову, который желал отплатить, мы договорились еще пока они летели. Дорогие торпеды и ракеты могут решить исход боя. И еще 5 лямов куда-то рассосались по мелочам. Либо в счет будущей доли членов экипажа, либо на дополнительную технику. Например, мелкий 4-местный вакуумный флайер для полетов вокруг станции и по ее коридорам. Гонять большой орбитальный – это слишком. Парочка особых обслуживающих дронов. Раз уж мы можем встретить и побить к Сентери, обязательно нужен хороший мойщик. Если вляпаться в их в органику, что более живая и жидкая, а помыть нечем, то лучше лететь к звезде для прожарки, а потом убрать из ангара в воздух, чтобы не провонял. И крейсер обжили, пожалуй. Личные хотелки вроде мягкого коврика в каюту приобретали на свои деньги, а полезное для всех, опять же, из коллективного. У меня на личном осталось 180 после разных трат. Очень солидный запас для личных средств. Не менее приятно было и решение прошедшего суда. Требования Терротех признали необоснованными. Пушки не просто долго пробыли в собственности пиратов, к тому же их установили. А якобы подписанный мной контракт на их получение оказался ошибкой системы. Мол, мне хотели предложить поиск и все подготовили, но я был недоступен, и дело застряло, а позже из-за сбоя в системе на нем появилась левая электронная подпись. Бывает и якобы никакой подделки документов. Громов изрядно помог тем, чтобы обычные финты не сработали, а пушки не такие дорогие, чтобы корпораты стояли за них на смерть. Мы взошли на мостик горизонта событий. Я сел в капитанское кресло, Дэймон занял пост главного навигатора и дал отчет. Стыковочные захваты убраны, путь свободен, станция разрешает отдаление. Запуск маршевых двигателей, выходим на 20% тяги. Горизонт событий сдвинулся, управляясь в первый полет в новом качестве. Я достал недорогой маленький коммуникатор, который уже давно носил с собой. «Все же решился?» – неодобрительно спросила Дарья, замершая около меня, как старпом. «А, есть ли смысл тянуть?» «Если что, я была против». Шериф, занявший офицерский пост вместе с Прокси, усмехнулся в бороду. «Если бы он всегда отступал, когда кто-то против, многое было бы иначе. Меня очень огорчает, что одной из самых больших моих ошибок было единожды отступить», — проворчал я, вспомнив то, как хотел оставить Анну на Оркусе. Рэй, сидевшая около Дэймона, как лучший из нас пилот тяжелых судов, что уже было проверено, повернулась к нам. «Мы все проверили вместе. Шарт, давай. Не то чтобы я не верила в ВКС, но от этого может быть большая польза. Если что, мы здесь». Я подключился к коммуникатору, краем глаза смотря, как Крис зачем-то отходит дальше на пару с Евгением и остальной инженерной группой, включая железяку. Хотя последний ухмыляется, заметив мой взгляд. Шутники, блин. Открылось окно дополненной реальности. Активация внешнего соединения. Установление безопасного канала. Безопасный канал установлен. Изменение настроек канала. Допуск передачи специальных программных файлов. Загрузил себе скрипт с ключом. Еще раз пробежался взглядом по коду и запустил исполнение в программной оболочке. Все внешние соединения разорваны. Обновление параметров ядра. Перезагрузка. Перезагрузка.